благодарю Господь за церковь дорогую, за слово, что звучит для малых и больших, за милость до небес, за истину святую. Хваление прими из слабых уст моих. Ты в церкви учишь, и нет школы ей подобной. Я постигаю в ней смысл истин неземных. Всем сердцем быть хочу учеником способным, понять и проявить твою любовь, твою любовь, твою любовь в делах своих. Благодарю Господь за новое рождение, за радость жизни в церкви избранной твоей. И хоть кругом бушуют ветры лжеучений, мне дорог узкий путь и с каждым днем родней. Ты в церкви учишь, и нет школы ей подобной. Я постигаю в ней смысл истин неземных. Всем сердцем быть хочу учеником способным, понять и проявить твою любовь. Благодарю Господь за чуткосердных братьев, за тихие часы в кругу родной семьи, за то, что обо мне, когда я в испытаниях, мольбу к тебе несут святые от земли. Ты в церкви учишь, и нет школы ей подобной. Я постигаю в ней смысл истин неземных. Всем сердцем быть хочу учеником способным, понять и проявить.